Второе. «Мне бы хотелось, — заметил Алейн, — чтобы ты еще раз максимально подробно пересказала мне ваш разговор с сэром Генри после того, как он обнаружил надпись на зеркале в своей спальне и кота с размалеванными усами. Если что-то, какую-то подробность ты забыла, так и скажи. Только во имя всего святого ничего не придумывай. Ну, как, можешь вспомнить?» «Думаю, да. По крайней мере, большую часть. Для начала он сильно обозлился на Пенти». «А этого немыслимого Седрика не заподозрил?» «Ничуть. А что, это Седрик?» «Именно. Сам выдавил из себя признание. Вот чертенок. Стало быть, у него под ногтями действительно краска застряла. А сэр Генри? А он все твердил, что Пенти всегда была для него светом в окошке, и как он заботился о ней, а она его помоями облила. Я пыталась убедить его, что девочка тут ни при чем, но он только фыркнул, как у них в семье принято «тью». Слышал? Естественно. Потом заговорил о браках между кузенами и как он их не одобряет, после чего сразу перешел к весьма угнетающему повествованию о том, как... Трой проглотила комок в горле и поспешно договорила, как его бальзамируют. Тогда-то кто-то из нас и упомянул эту книгу. Далее он, по-моему, сказал что-то нелестное о Седрике, как о своем наследнике, и заметил, что у него никогда не будет детей, а бедняга Томас никогда не женится. Тут он, по-моему, ошибся. Да ну и кто же? Психолог, или, вернее сказать, психологиня. Мисс Эйбл? Она находит, что он весьма успешно подавляет свою либидо или что-то в этом роде. О, Господи, ладно. Дальше он продолжал говорить о том, что будет после его ухода, ну а я пыталась его отвлечь, и как будто не без успеха. Он принял весьма загадочный вид и сказал, что всех в доме ждут сюрпризы. В этот момент в комнату ворвалась Соня Оренкурт и заявила, что против нее плетут интриги, и ей страшно. «Все?» — помолчав, осведомился Алейн. «Нет, не все. Он сказал что-то еще, Рори. Только не могу вспомнить, что именно, но факт что-то сказал. Это было в субботу 17-го, так?» «Давай-ка прикинем, я приехал туда 16-го, да. Да, мы встретились на следующий день, но что же он все-таки сказал?» — задумчиво продолжала Трой. «Жаль, никак не могу вспомнить, о чем это он заговорил. Не старайся, само собой, вдруг вспомниться». «Может, мисс Эйбл смогла бы вытянуть это из меня?» — усмехнулась Трой. «В любом случае, сегодня большой день». Выходя из комнаты, Трой взяла мужа за руку. «Первый элемент новой системы», — объявила она. «Все прошло довольно спокойно, как тебе кажется?» «Да, любовь моя, благодаря тебе». «Что мне в тебе, помимо всего иного, нравится, — заметила Трой, — так это твои изысканные манеры».